Раздел 5. Ваши цели, планы и желания. Выбирайте для себя самые лучшие цели. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Выбирай только лучшее, везде и всегда. Чего бы это ни касалось, мелочей или важных жизненных целей. Но только сначала пойми, что будет лучшим именно для тебя. Это может быть совсем не то, что считают лучшим другие. Лучшее для тебя то, что питает, а не разрушает твою душу. То, что делает тебя более счастливым, свободным и любящим. То, что служит твоему наивысшему благу. То, что помогает тебе раскрывать и проявлять твое прекрасное божественное «Я». Всегда помни о том, что ты светлый ангел. Прекрасное божественное создание. Всегда руководствуйся этим лучшим представлением о себе, делая выбор, и все твои цели будут достойными и наилучшими для тебя. Упражнение «Что будет лучшим для вашей души?» Подумайте об актуальном для вас на данный момент желании, о цели, которую вы себе намечаете, о любых своих планах, материальных или нет. Может, вы хотите поменять работу, начать свое дело, построить дом или отправиться в путешествие. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя, сосредоточьтесь на области сердца. Представьте себе, что вы все глубже погружаетесь в свое внутреннее пространство и соединяетесь с вашим божественным «Я», частицей Бога внутри вас. Это яркая искра или звезда, или другой источник света. Он сияет, и вы сияете вместе с ним. Вы сейчас в многомерном божественном пространстве, заполненном энергией любви Бога. Вы в покое и безопасности. Вы можете расслабиться и быть собой. Оставаясь в этом пространстве, вспомните о своей цели или желании. Представьте, что смотрите на эту задачу или на свои планы словно бы из другого божественного измерения. Как увидел бы ваши планы Бог? Попробуйте взглянуть именно глазами бесконечно любящего вас Бога, Бога, который желает вам добра и очень хочет помочь. Затем задавайте себе вопросы. Является ли это лучшим для меня? Сделает ли это лучше мою жизнь? Подходит ли это мне, именно мне, такому, какой я есть, уникальному и неповторимому, и прекрасному в своей божественной ипостаси? Если при одной мысли о вашем желании ничем не замутненная радость наполняет вашу душу, и вы испытываете что-то вроде чувства полета, вы на верном пути. А если есть какие-то сомнения, и внутри вас как будто что-то сжимается, появляется напряжение, и нет ни радости, ни ощущения крыльев за спиной, возможно, вы выбираете не лучшее для себя. В таком случае задайте себе вопрос, а что будет лучшим в этой ситуации? Чего моя душа хочет на самом деле? Обратитесь внутрь себя, к своему сердцу, к своим чувствам. Может быть, вы неосознанно запрещали себе думать и мечтать о самом желанном для вас варианте? Разрешите себе это. Если трудно найти такой вариант, задайте себе такой вопрос. А если бы я был Богом, таким же совершенным и прекрасным, чего бы я захотел в этой ситуации? Найдите то, на что ваше сердце откликнется и скажет: «Да, вот это то, чего я на самом деле хочу». После этого обратитесь к Богу. «Дорогой Всевышний, помоги мне найти наилучшее решение и осуществить его наилучшим образом». Цитата Крайона. «Те желания, которые первыми приходят вам на ум и лежат, что называется, на поверхности, очень часто это не подлинные ваши желания, а те, что навязаны вам социумом, рекламой, вашим окружением или вашим эго, которое жаждет власти и самоутверждения. Тогда как ваше сердце знает, вы нуждаетесь в том, что позволяет вам вместить в себя больше божественной любви и поделиться ею с миром, что раскрывает силы и возможности вашего духа, частицы Бога внутри вас. Обращайтесь к вашему сердцу. Оно умеет отличать желания эго от желаний духа. Обращайтесь к вашему божественному «Я». Оно поможет понять, что вам надо на самом деле. Упражнение «Ваши настоящие желания». Как вы думаете, ваши цели, желания, поступки действительно ваши? Они исходят от вашего подлинного «Я»? Или вы следуете тому, что принято, что делают другие, что хотят от вас окружающие, просто потому, что привыкли делать без раздумий? Начните с простого. Принимаясь за завтрак, спросите себя, «Я это ем потому, что действительно этого хочу, или просто по привычке?» Это поможет вам научиться осознанности в отношении самых простых действий. Спросите себя, чего бы вам на самом деле хотелось? Может, надо что-то изменить в привычном рационе, распорядке дня? Может быть, ваша подлинная натура давно просит перемен, но вы не слушаете ее? Затем подумайте о том, какие занятия доставляют вам радость, удовольствие, но вы забросили их. Почему? Чего просит ваша душа? Дайте ей это. Постепенно начинайте наблюдать и анализировать свое поведение во всех сферах жизни. Ваша работа, она вам по душе? Это именно ваша работа? Или вы оказались на ней случайно? А если спросить у вашего божественного «Я», подходит ли вам эта работа, что оно ответит? Подумайте, что можно изменить в вашей работе, чтобы она больше соответствовала именно вам, вашим стремлениям, потребностям, способностям. Начните вносить перемены хотя бы в мелочах. Как вы проводите досуг? Почему именно так? Ваше подлинное «Я» этого хочет? Или вы идете на поводу у старых привычек или других людей? Если вы куда-то идете, едете, что-то покупаете, почему? Что вами движет? Спросите себя, я действительно этого хочу? Это нужно мне? Это нужно моему духу? Это пойдет мне во благо? Если не уверены, сосредоточьтесь на своем божественном «Я» и решите, что на самом деле вам нужно, чего вы хотите, о чем тоскует ваша душа. Дайте, наконец, себе то, что вам нужно. Это будет означать, что вы делаете очень важные шаги по направлению к себе и начинаете жить своей жизнью. Аффирмации. Мой дух – частица совершенного Бога во мне. Я доверяю своему духу. Я отдаю духу контроль над моей жизнью и моими желаниями. Бог желает мне добра. Каждый миг моей жизни я прислушиваюсь к голосу Духа и иду по пути, подсказанному мне Духом. Я отпускаю от себя все желания, навязанные мне извне. Я отпускаю от себя все чужое, наносное, ненужное мне. Я следую желаниям Духа каждый миг моей жизни. Я защищен моим Духом и моими ангелами на моем пути. Что бы ни случилось, я пребываю в свете и любви. Упражнение на пути к самым важным целям. Если ваша жизнь в настоящий момент не такова, какой бы вы хотели ее видеть, значит, в прошлом вы делали выбор, исходя не из лучшего представления о себе, и, соответственно, это был далеко не лучший выбор. Но это можно исправить в любой момент. Задайте себе вопросы. Что самое главное для меня? чего бы я хотел достичь? Что для меня важно и ценно? Ответьте на эти вопросы применительно ко всем основным сферам жизни. Чего бы вы хотели достичь в своей деятельности? На что вам бы нравилось тратить время? Ради чего вы готовы трудиться? Где и как хотите жить? Какие отношения с близкими и окружающими строить? Как себя чувствовать и как выглядеть? И так далее. Проверяйте себя. Действительно ли вы этого хотите? Не навязаны ли эти представления извне? Действительно ли достижение этих целей способствует реализации вашего божественного начала и проявлению вашей истинной сути? Таким образом, вы сформулируете ваши самые главные цели и ценности. Спросите себя, от кого зависит, чтобы это осуществилось? Может быть, вам захочется ответить, что это зависит от судьбы или от окружающих, или от каких-то обстоятельств, которые мешают вам. Осознайте, что это не так. Скажите себе, это зависит только от моего собственного выбора, от того выбора, который я делаю каждый день, в том числе и прямо сейчас. А теперь честно ответьте себе. Что вы конкретно делаете, чтобы ваши цели осуществились? Например, если вы мечтаете о крепком здоровье, что вы делаете для этого? И не делаете ли того, что лишь отдаляет осуществление этой мечты? Если вы хотите хороших отношений, что вы делаете для этого? Ваши действия в самом деле способствуют улучшению отношений или идут им во вред. Если вы хотите успеха в работе, что вы делаете для этого? Раскрываете ли свои таланты, совершенствуетесь ли или лишь ждете признания окружающих? Составьте список тех действий, которые вы можете предпринять прямо сейчас, чтобы они вели вас к достижению ваших самых важных целей. Помните, что каждое ваше действие должно быть продиктовано вашим лучшим представлением о себе и быть лучшим, что вы можете сделать в данный момент. Сознание, меняющее мир. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Заметь, что ты сам создаешь свою жизнь своими мыслями, чувствами, планами, желаниями, целями и намерениями. Работа твоего сознания – вот с чего начинается все, что происходит с тобой. Твое сознание могущественно. Оно может притянуть в твою жизнь все, что угодно. Последи за тем, о чем ты думаешь, чего хочешь, чего боишься, во что веришь и во что не веришь. И ты увидишь, что все это тесно связано с происходящими в твоей жизни событиями. Твои мысли и эмоции, твое настроение, твои убеждения – все это реально меняет твою жизнь. Упражнение «Сегодняшние мысли создают завтрашнюю реальность». Вслушайтесь в себя и задайте себе вопрос, что вы сейчас чувствуете и о чем думаете. Напомните себе о том, что своими сегодняшними мыслями и чувствами вы создаете свой завтрашний день. Вам кажется, что ваши мысли и чувства зависят от событий и обстоятельств? Совсем наоборот. События и обстоятельства зависят от ваших мыслей и чувств. Своими мыслями вы можете переломить ход событий в любую сторону. Подумайте о том, какие обстоятельства вы создаете себе сегодняшними мыслями и чувствами. Если вы будете дальше пребывать в унынии, то и ваше будущее будет унылым. Но вы можете это изменить. Не надо силой заставлять себя менять свои настроения и чувства. Вы можете создать условия, чтобы они изменились сами. Сначала, конечно, нужно осознать свои мысли и чувства, и принять тот факт, что они у вас имеются, не прятаться от этого. Затем вспомните, что чувства, мысли – это энергии, которые могут быть трансформированы. Направьте свое внимание на то чувство или ту мысль, которую вы хотите трансформировать. Направьте на него ярко-белый световой поток, создав намерение трансформировать эту энергию божественным светом. Скажите себе, что внутри нежелательного чувства обязательно есть положительная сердцевина, и вы можете добраться до нее при помощи божественного света. Представьте вспышку, в которой исчезают прежние мысли и чувства, и рождается что-то новое. Из божественного света может родиться только нечто божественное. Ваше настроение должно улучшиться. Затем вам нужно предпринять некоторые усилия, чтобы и дальше ваши мысли и чувства текли в положительном русле. Для этого, например, напомните себе, что вы едины с Богом, и что все происходящее происходит на самом деле для вашего высшего блага. Цитата Крайона. Намерение – это важнейший инструмент творения, данный вам Богом. Когда вы включаете намерение, вы становитесь сотворцами Бога. Знаете почему? Потому что намерение включает божественные энергии в созидательную деятельность. Вы выражаете намерение и тем самым включаете движение энергий, которые начинают работать в соответствии с вашим намерением. Намерение запускает процесс, и этот процесс идет в соответствии с божественными законами Вселенной, всегда работающими во имя наивысшего блага людей. Упражнение «Чистое и твердое намерение». Чтобы ваше намерение сработало и помогло вам достичь цели, оно должно быть чистым и твердым. Это значит, вы должны чего-то захотеть по-настоящему, всей душой, безо всяких условий и сомнений. Подумайте о каком-то желании, которое вы хотите осуществить. Давайте сформируем из него чистое и твердое намерение. Сначала сформулируйте само желание. Например, «хочу новую работу». Чтобы проверить, может ли это желание стать чистым намерением, задайте себе вопросы. «Я уверен, что мне нужна новая работа. Я готов прямо сейчас получить новую работу. Я готов отбросить все сомнения». Если вы уверенно и твердо отвечаете «да», конечно, есть все шансы, что ваше намерение осуществится. Задайте себе еще проверочный вопрос. Существуют ли условия, при которых я передумаю и вообще откажусь от идеи искать новую работу? Если вы твердо и уверенно отвечаете «конечно же, я не передумаю», ваше намерение прошло проверку на чистоту и твердость. Теперь вам остается донести свое намерение до Вселенной, Бога, Духа, Создателя. Скажите вслух: «Дорогой Бог, мое твердое и чистое намерение состоит в том, чтобы...» Сформулируйте. «Прошу твоей помощи и поддержки в его осуществлении». Это достаточно произнести один раз. Не сомневайтесь, вы будете услышаны. Затем желательно отпустить ваше намерение, отстраниться от него. Живите обычной жизнью, не торопите события, не спрашивайте «ну когда уже?». При этом будьте внимательны к подсказкам интуиции. Сложится ситуация, когда вам придется принимать решение и действовать. И вот здесь ваше намерение должно будет пройти еще одну проверку. Готовы ли вы воспользоваться шансом? Если сложится подходящая ситуация, сделаете ли вы шаг вперед к цели, даже если не знаете, что получится в итоге? Доверяйте духу, доверяйте интуиции. Вам может показаться, что вы идете в тумане, цель не видна. Но если вы доверяете духу, он проведет вас сквозь туман, и вы окажетесь именно там, где нужно. Аффирмации. По праву рождения я обладаю божественным могуществом. Силой своего намерения я творю свою жизнь. Отныне и навсегда я вступаю в равноправное партнерство с высшей частью моего существа, моей божественной сутью. Отныне и навсегда я заключаю союз с Богом, основанный на безусловной любви и взаимоуважении. В сотворчестве с Богом мне открываются несметные сокровища Вселенной, все ее бесконечные блага. В партнерстве с Богом, в союзе с Духом, силой намерения я создаю наивысшее благо для себя, наивысшее благо для всех людей на земле. Упражнение «Сознание, создающее реальность». Вспомните случаи, когда вы чего-то хотели и получили это, стремились к цели и достигли ее, о чем-то мечтали, и мечта сбылась. Вы думаете, это случай или стечение обстоятельств? Нет, вы сделали это сами, и сделали прежде всего силой своего сознания. Сначала вы выразили намерение, не обязательно словами. Оно могло быть просто смутным желанием, стремлением и даже неосознанной потребностью. Но это намерение работало. Это оно вело вас по пути к цели, притягивало нужные обстоятельства, открывало нужные двери и давало вам силы действовать, двигаться вперед, добиваться. Теперь вспомните ситуации, когда вы чего-то хотели, но не достигли. Сравните ваше состояние, настроение, в котором вы предпринимали попытки достичь цели, и тогда, когда цель была в итоге достигнута, и когда не была. Вы заметите, что в первом случае ощущали, что у вас есть энергия, а во втором ее нет или очень мало. Это значит, что в первом случае ваше намерение давало вам энергию, а во втором нет, так как само намерение было слабым или отсутствовало вообще. Намерение – это работа сознания, а значит, именно сознание дает или не дает нам силы для осуществления наших желаний. Вспомните также и те случаи, когда вы получали в вашей жизни совсем не то, что хотели. Осознайте, что и это сделали вы сами, своим сознанием. Причина в том, что в данном случае у вас в подсознании были какие-то препоны, и намерение оказалось направлено не в то русло, не в то, в которое хотелось бы вам, но и в достижении нежелательных целей. Есть своя логика и гармония. Так жизнь показывает вам истинное содержание вашего сознания, ваши истинные намерения. Например, вы хотели стать врачом, а стали инженером. Вы, может, думали, что так сложились обстоятельства, или вам просто не повезло, но на самом деле это сделало ваше сознание. Вы можете проследить весь свой путь, который привел вас не туда, куда вы хотели. И в итоге вы поймете, что это закономерно, по-другому и быть не могло. Ваши собственные мысли и установки привели вас туда. Скажите себе, все то, что есть в моей жизни, все то, что мне нравится, и все то, что мне не нравится, создал я сам, своими намерениями, силой своего сознания. Мое сознание обладает могуществом. Значит, я могу исправить то, что мне не нравится, и сделать так, чтобы то, что мне нравится, стало еще лучше. Думайте в таком ключе обо всем, что с вами происходит. Постепенно ощущение своего могущества будет у вас крепнуть. Ставьте только позитивные цели. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Если тебе тяжело, грустно или обидно, не скрывай этого от себя. Не пытайся притвориться, что этого нет. Мыслить позитивно не значит всегда улыбаться и делать вид, что все прекрасно, когда на самом деле этого не чувствуешь. Мыслить позитивно – это принять реальность как есть, а затем найти наилучший выход даже из самой сложной ситуации. Не сдаться, не поддаться унынию, а поверить в себя, в то, что ты справишься и сможешь невзгоды обернуть себе во благо. Верь в себя и в свои силы, и ты будешь мыслить и действовать позитивно. А как ты можешь не верить в себя и в свои силы, если в тебе сила Всевышнего? Упражнение «Концентрируйтесь на хорошем». Когда у вас трудности или вокруг вас происходит нечто нежелательное, задумайтесь, на чем вы предпочитаете концентрироваться? На той тьме, которую вы видите, или на чем-то светлом, что тоже непременно есть вокруг вас? Иными словами, говорите ли вы, что все плохо, и видите только плохое, или пытаетесь замечать хорошее, и несете свой свет даже во тьму, на чем вы концентрируетесь, то и привлекаете в свою жизнь. Ваше внимание – это мощная энергия. Если вы направляете внимание на тьму, вы делаете ее сильнее. Если вы ищете свет во тьме, вы делаете его сильнее и помогаете разогнать тьму. Задайте себе вопрос: что хорошего у меня есть прямо сейчас? Возьмите ручку и бумагу и перечислите все, что придет на ум. Не пренебрегайте мелочами. Вы сейчас слушаете эту аудиокнигу, ведь это уже хорошо, разве не так? Если у вас есть родные и друзья, те, кто вас любит, напишите. Если есть любимое дело, тоже. Перечислите как можно больше пунктов. Затем задайте себе вопрос: что хорошего есть в моих трудностях? На него ответить будет сложнее, потому что в трудностях, на первый взгляд, нет ничего хорошего. И все же запишите как можно больше пунктов. Если трудности подтолкнули вас к тому, чтобы задуматься и изменить свой взгляд на мир, чтобы взяться за чтение книг, где могут содержаться ответы на ваши вопросы, это уже хорошо. А может, ваши трудности заставляют вас развивать волю и характер, действовать, искать новые пути в жизни? Следующий вопрос: что хорошего я собираюсь создать в своей жизни? Перечислите все то, что вы хотели бы получить взамен своих трудностей. Представьте, что они – та почва, на которой может взрасти нечто прекрасное, если вы вложите туда энергию. Теперь перечитайте все, что вы написали. Решите, на что вы будете опираться в ваших дальнейших действиях. Цитата Крайона. Если вы хотите позитивного результата, например, успеха в каком-то деле, но в глубине души сомневаетесь в этом результате или в своих способностях, или с помощью этого результата хотите достичь непозитивных целей, например, доказать кому-то свое превосходство, эта крупица негатива обернется против вас. Исключайте любое уныние, неверие в себя или желание противопоставить себя другим, когда вы приступаете к созидательным целям. Помните, что все зависит от вас. Если вы не верите в свой успех, успеха не будет. Но ведь никто не мешает вам проникнуться позитивными ожиданиями и верить в то, что все у вас будет хорошо. Упражнение «Выбор в пользу позитивных целей». Перечислите, лучше письменно, то, о чем вы мечтаете, каких целей хотите достичь. Выберите из списка наиболее значимую и актуальную цель. Представьте ее уже достигнутой. Затем направьте внимание внутрь себя, в свое внутреннее пространство. Представьте, что соединяетесь со своим божественным центром. Сосредоточьтесь на области сердца и прислушайтесь к своим ощущениям. Вызывает ли у вас радость мысли о предстоящем достижении цели? Есть ли у вас приятное предвкушение ее достижения и искреннее желание двигаться в этом направлении? Или вы ощущаете какое-то внутреннее сопротивление? Нет ли чувства, что вы вынуждены заниматься этим по принуждению? Если ваши ощущения некомфортны, возможно, вы выбрали не ту цель, которая соответствует задачам вашего духа. Если ощущения комфортны, если вы не чувствуете никакой скованности, угнетенности, напряжения, если ощущаете только легкость, свободу, радость, то вы на верном пути. Чтобы окончательно удостовериться в позитивности вашей цели, задайте себе вопросы. Способен ли я с любовью делать все то, что необходимо для достижения этой цели? Отнесусь ли я с любовью к тому результату, который получу в итоге? Продиктовано ли любовью само мое намерение во что бы то ни стало достичь этой цели? Честно ответьте себе на эти вопросы, слушая свое сердце, и вы поймете, каких целей стоит достигать, а каких нет. Аффирмации. Сила божественной любви во мне способна превращать тьму в свет. Нет такой тьмы, которую я не мог бы превратить в свет силой Бога во мне. Моя задача на земле – превращать в любовь все, к чему я прикасаюсь, и я умею это делать. Я сохраняю спокойствие, доброжелательность и умиротворенность, что бы ни происходило рядом со мной. Сила моей благодарности к жизни создает лучшее настоящее и будущее для меня. Я открыт новым возможностям и благоприятным переменам в моей жизни. Упражнение «Все не случайно». Вспомните как можно больше ситуаций из вашей жизни, когда происходили какие-то счастливые совпадения, неожиданные встречи, изменившие к лучшему вашу жизнь. Вспомните все то, что вам казалось случайностью, удачей, везением. Вспоминайте даже мелочи. Счастливый билет на экзамене, неожиданное приглашение в театр именно на тот спектакль, куда вы хотели попасть. Лекарство, которое попало в ваши руки в нужный момент и очень помогло вам. Вы обнаружите, что таких моментов в жизни было не так уж и мало. Возможно, они сопутствуют вам с самого детства. Подумайте, насколько велика вероятность, что такие совпадения могут происходить случайно. Слишком много факторов должно совпасть, чтобы они произошли. Разве не так? Не кажется ли вам, что за этим должна стоять какая-то разумная сила? Конечно, в вашей жизни бывали и несчастливые случайности. Не всегда везло с вопросами на экзамене, не всегда вы попадали туда, куда хотели, и не всегда нужное лекарство появлялось в нужный момент. Вспомните и такие случаи, когда вам не везло. А теперь вспомните свой настрой, свои цели и намерения тогда, когда вам везло, и тогда, когда не везло. Как вам кажется, в чем разница? Наверняка в случаях, когда вам везло, вы были в гармонии с миром, вы стремились к созидательным целям, которые в самом деле вам нужны, вы были настроены позитивно, и ваше поведение соответствовало божественному плану, тогда как в случаях невезения что-то было нарушено, вы отступали от созидательных целей, сбивались с пути. И невезение тоже не было случайностью. Таким способом мир реагировал на ваше отступление от пути и пытался помочь вам вернуться на него. Проанализируйте ваш жизненный путь, рассматривая и счастливые, и несчастливые случайности как знаки, призванные помогать вам выбирать наилучшие для себя пути и делать то, что служит вашему благу. Это поможет вам лучше понять самого себя, прояснить цели и задачи своей жизни, обрести больше гармонии и следовать наилучшему для себя пути. Припоручите Богу реализацию ваших планов. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Богу очень хорошо известно, в чем ты нуждаешься. Поэтому вовсе не обязательно предъявлять ему список того, что ты хочешь получить. Бог это знает и так. Нужно лишь осознать, чего ты на самом деле хочешь, и быть готовым к получению желаемого. Доверяй Духу и будь уверен, что Он проведет тебя к твоей цели самыми лучшими путями. Предоставь планирование Духу. Ставь цели, но не объясняй Духу, каким образом Он должен привести тебя к ним. Дух это знает лучше, просто потому, что видит дальше. Упражнение «Сообщите Духу о своей цели». Подумайте о той цели, которой вы хотели бы в первую очередь достичь. В любой сфере – личной, профессиональной, касающейся жилья, образования, отдыха, поездок и так далее. Представьте, что эта цель уже достигнута. Скажите Духу мысленно или вслух «Вот то, что я хочу». Добавьте также вслух или про себя. Доверяю Духу спланировать для меня путь к этой цели и провести меня этим путем. Дорогой Дух, дай мне свои подсказки, чтобы я знал, куда идти, где поворачивать и какие двери открывать. Затем можете мысленно возвращаться к вашей цели, думать о ней, снова представлять ее осуществленной, если это приносит вам радость. Но не планируйте, как именно идти к цели, если поймаете себя на том, что по привычке указываете Богу, как ему лучше вести вас к цели. Представьте, что мысленно стираете возникшие в вашем воображении картинки этих планов. Занимайтесь своими обычными делами, но в любой момент будьте готовы последовать подсказкам и подталкиваниям Духа, которые вы по мере практики научитесь различать. Ожидайте счастливых шансов, и они появятся. Цитата Крайона. Дух лучше видит те пути, которыми ваши планы могут быть осуществлены. Дух видит самые короткие и легкие дороги к вашим целям. Дух, в отличие от вас, как человека, не отделен завесой от этих знаний. Дух словно смотрит на все происходящее с вами сверху. Поэтому он видит то, что находится за ближайшим поворотом, когда вы этого видеть еще не можете. Если вы вынуждены действовать вслепую, то Дух всегда зряч. Помните, что вы пришли на землю именно для того, чтобы вспомнить о своей духовной божественной природе и научиться слышать подсказки Духа. Когда вам удается это, ваша жизнь становится благополучной, и вы живете в состоянии мира, радости, счастья. Упражнение «Позвольте Богу вести вас к цели». Сформулируйте свою цель. Выразите намерение, доведите до сведения Бога, что вы хотите получить. После этого представьте, что вы просто отошли в сторону. Не переживайте по поводу дальнейшего. Передайте Богу все заботы о том, как достичь вашей цели. Для этого можно найти свою собственную индивидуальную формулу. Например, «Я припоручаю Богу вести меня самым лучшим путем». «Я вверяю себя мудрой Вселенной». «Я доверяю Всевышнему позаботиться о наилучшем разрешении этой ситуации». Найдите те слова, которые подходят именно вам, произнося которые, вы чувствуете, как уходит напряжение и беспокойство, как появляется уверенность и спокойствие, и вы обретаете почву под ногами. Сказав подобные слова, вы вверяете себя потоку божественных энергий. Вас ведет сила, которой вы полностью доверяете. Можете представить эту силу как ангела за вашими плечами, или как-то иначе, например, как поток золотистых или ярко-белых энергий, в котором вы движетесь, чувствуя абсолютную защиту и уверенность, что все идет как надо. Если вы сможете по-настоящему довериться потоку божественных энергий, то на вашем пути будут открываться нужные двери, появятся нужные люди, сложатся нужные обстоятельства, и все это будет происходить легко и гладко, безо всяких препятствий и заминок. Аффирмации. Я вижу Бога во всем, что меня окружает. Я доверяю Богу. Бог ведет меня к тому лучшему, что я даже не могу себе предположить. Бог видит общую картину моей жизни и точно знает, какими путями вести меня к счастью. Божественные энергии открывают для меня новые возможности. Я знаю, что меня ждет нечто прекрасное. Я уверен в этом, даже если пока не знаю, что это будет. Я заключаю с Богом союз, основанный на любви. Я вступаю в счастливое, радостное, равноправное партнерство с Богом. Я держу Бога за руку, у меня все хорошо. Упражнение «Отпускаем желание во Вселенную». Вы можете выполнять это упражнение для наиболее эффективного осуществления любого вашего намерения. Останьтесь наедине с собой. Сформулируйте свое намерение и вслух скажите о нем Богу. Затем, если хотите, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя. Соединитесь со своим божественным центром. Представьте себе, что там источник света, искрящегося, серебристого или золотистого. Мысленно направьте поток этого света прямо перед собой. Примерно на расстоянии метра от себя мысленно сформируйте из этой энергии сферу. Направляйте в нее энергию, чтобы сфера увеличивалась в размерах, достигая в диаметре величины вашего роста или даже больше. Снова сформулируйте ваше намерение, а затем вместе с потоком энергии из вашего божественного центра направьте его внутрь сферы. Представьте себе, что ваше намерение размещается внутри сферы. Вы можете представить себе намерение как некий сгусток энергии, в который заложена информация. Пусть эта энергия войдет внутрь сферы и сольется с ней. Теперь представьте себе, что вы отпускаете от себя эту сферу. Можете представить себе, что она подобна воздушному шару. Вы перерубаете канат, удерживавший его у поверхности земли, и шар начинает медленно подниматься вверх. Он поднимается все выше, уходит в небо, вы видите, как сфера уменьшается в размерах и, наконец, тает в небесной глубине. Откройте глаза и возвращайтесь к вашим обычным делам. Не стройте никаких предположений о том, как будет осуществляться ваше намерение. Но будьте внимательны к тем подталкиваниям, которые будет вам давать дух, и следуйте им без сомнений. Ваше намерение в итоге осуществится самым благоприятным для вас образом. Сформировав ваше намерение из божественных энергий и заключив его в энергетическую сферу, вы просто отпускаете его и тем самым позволяете ему начать действовать. Вы заложили туда энергию, вы заложили туда задачу, вы заложили туда некий проект. Теперь отступите и дайте энергии развернуться. Остальное оставьте на попечение Бога.